Я Гуэлт, глава 01. Никогда бы не подумал, что на своей шкуре придется испытать, что значит быть попаданцем. Хотя очень любил читать про таких деятелей и что уж там представлял себе, как попаду в Иссия и замучу себе гарем из демониц, ангелочков, богинь. Йокаев, ну и про людей забывать не стоит. Да и не только на место Иссия метил, много еще кого был не прочь заменить неповторимым собой. Да и как-то не собирался еще на тот свет, хотя и после одного случая сделал своей мантрой слова: «Смерть — это не конец, это начало нового увлекательного путешествия». С чего это вдруг решил такое делать своей мантрой? Да просто все, банально и страшно, чего уж там. Друг у меня умер. Вот жил-жил, ничего не предвещало, да и виделись буквально пару недель назад, и тут позвонил ему, чтобы предложить бар забуриться, пивка попить, а может еще чего интересного организовать, а трубку взяла его жена и такая: «Умер Игорь». И ведь стерва такая даже не подумала позвонить, сказать, когда похороны. Но и как будто мало этого было, позвонил мне Шурик и обрадовал новостью, что у него рак, чего именно не сказал, но вот что жить ему осталось пара месяцев и те будут ну очень веселыми, сказал. После чего порадовал тем, что улетает в Японию. И я думал, что он на Кихабару перед смертью посмотреть хочет, а этот гад там под колеса грузовика кинулся. Мне же он, если верить новостям оттуда, буквально за минуту прислал сообщение: «Смерть — это не конец, это начало нового увлекательного путешествия. Так что увидимся в другом мире». И грибанный подмигивающий смайлик в конце. Вот запала мне в памяти душу эта фраза. Да и вообще вспомнилась мне наша дружная компания еще со школьной скамьи. Конечно, многие из этой компании отвалилось, кто сразу после школы, все-таки каждый тогда по уму да по кошельку поступал дальше, а после кто-то ушел долг родине отдавать, а кто-то сразу этот долг отдал, в конвертике, и никуда ходить не пришлось. И вот после случая с Шуриком начал перебирать людей и выяснилось, что многих то уже на этом свете и нет. Женька от синьки крякнул, Стасик на своем драндулете, кое он Харлием обзывал, угробился, причем не сам, еще и кого-то с собой умудрился прихватить. Да и многих корона проклятущая угробила, сам-то тьфу-тьфу легко перенес, можно сказать, не заметил, и думал, что брешут все, а вот начал выяснять и оказалось, что ни хрена не врали, то, скорее даже умалчивали. Нет, не вышло так, что я Аки Дункан Маклауд из клана Маклаудов остался только один, но компания наша сильно поредела. Так с чего я вдруг про Маклауда и эту фразу вспомнил? Да как не вспомнить, когда стоишь ты с пакетом в одной руке и телефоном в другой на перекрестке безлюдном, хотя утро воскресенья после праздника, так что никакой мистики, просто суровая российская реальность, а на тебя мерно, можно сказать, вальяжно так плывет шаровая молния. И вот вроде бы много слышал о том, что после удара молнии, вот правда память не уточняла, обычной или шаровой, люди выживали, да и много было случаев, когда как раз шаровая молния просто проплывала рядом и ни в кого не била. Вот только это явно был не мой случай, ведь молния, пройдя половину пути по дороге, буквально выстрелила мне в лицо. Последнее, что увидел, это яркая вспышка, а вот мысль была в голове одна, да и откуда там взяться еще каким-то мыслям, если я, как заведенный, увидев шаровую молнию, начал повторять: «Смерть — это не конец, это начало нового увлекательного путешествия». Талик бежал по скользким камням. Холодные струи дождя хлестали по телу, стекали по лицу, застилали глаза водной пеленой, но мальчишка лишь на ходу тер глаза и продолжал бежать. Проскочив мимо пары больших валунов, Талик поднажал, ускорился и понесся вверх по склону. Он и так шел последним, и если не уложится в отведенный минимум, который устанавливал наставник, тогда об этом Талик не хотел даже думать. За последние месяцы подготовки после того, как ему, впрочем, как и многим мальчишкам, выпала честь стать сосудами для Дитя Бога, Талик мечтал стать первым воином своего бога, но эта мечта столкнулась с жестокой реальностью, он был во всем худшем. Сейчас перед ним маячила перспектива не стать первым воином, а вообще подохнуть с позором. А Талик хотел жить, и жить хорошо. Талик уже давно засматривался на Лиму, первую красавицу и дочь сотника, вот только та на него даже не смотрела. Все внимание Лиму было направлено на Такбара, лучшего в их отряде, того, кого нахваливал наставник и пророчил ему должность сотника, а после и вообще первого воина их бога. «Сколько можно плестись?» Голос выдернул Талика из не самых радужных размышлений, и голос этот принадлежал тому, кого он ненавидел даже больше, чем убийц своих родителей, Такбару. Высокий, накачанный молодой парень возвышался над Таликом на целых две головы, и дело тут было не только в камне, на котором он стоял, но и в его собственном росте. Талик был уверен, что своей силой Такбар обязан не своему трудолюбию и таланту. Талик впахивал на тренировках как проклятый, но результата не было, а своему деду главному жрецу, который точно подобрал для своего внука самое сильное дитя бога. А вот Талику этот желчный старикашка, что вечно пенял Талику за его недостаточную почтительность и веру, наверняка подсунул самого слабого и вообще полудохлого. Талик уже собирался ответить что-то, чтобы оправдать свою слабость, а мысленно желая Такбару свернуть себе шею на скользких камнях, как в небе сверкнула молния, следом пришли раскаты грома, которые оборвали Талика. «Идем быстрее, наставник ждет». Такбар развернулся и побежал вперед по склону, даже не оглянувшись на Талика. Ноги Талика горели огнем, вода стекала по телу, смешивалась с кровью и щипала царапины, полученные от нескольких падений на острые камни, грудь ходила ходуном, но он бежал, хотя Такбар, что был впереди, говорил, что полз. До вершины оставалось уже не так далеко, когда сверкнула еще одна особо яркая молния, а раскат грома донесся до ушей в ту же секунду, говоря о том, что ударила она очень близко. Такбар остановился и в очередной раз своим спокойным, не сбившимся от бега голосом, что жутко бесило и вызывало черную зависть у Талика, поторопил его. «Да чтоб тебя молния стукнула!» Мысленно пожелал всего самого хорошего своему заклятому другу и сопернику Талика, и небеса в кои-то веки услышали его молитвы. Молния сверкнула и ударила прямиком восстановившегося в паре шагов от Талика Такбара. Талик уставился на обгоревшее тело, в голове метались мысли, и одна из них победила все остальные и побудила Талика к действию. Метнувшись к телу, Талик погрузил руку в сумку в брюшной полости и нащупал там дитя бога. «Жив!» — пораженно выкрикнул Талик, убеждаясь в том, что желчный старикашка подобрал для своего внука самое сильное дитя бога. Талику как-то довелось видеть, как жрецы извлекли дитя бога из умершего при нападении Джафа врага их бога и передали его другому, который лишился своего. Держа в руке слабо шевелящегося дитя бога, что был в Такбаре, Талик погрузил руку в свою сумку и ухватил дитя бога, что жило в нем. Его дитя бога покидать уютную сумку не хотело, и извивалось и противно пищало. Талик же испытал при извлечении не самые приятные ощущения, но взглянув на детей бога в своих руках, убедился в правильности своего решения. Дитя бога, что было в Такбаре, было даже на первый взгляд крупнее, имело темный цвет кожи, а в глазках светились синие искорки. Держа в руках детей бога, Талик испытал очень странное чувство, чувство превосходства. Ведь реально жизнь бога, пусть и мало на что способного ребенка, была в его руках, стоит ему сжать руку. Но делать такую глупость Талик не собирался, не столько потому, что это попахивало богохульством и ересью, как потому, что это будет означать его долгую и мучительную смерть, к которой братья даже не приложат ни грамма усилий. Ведь без дитя бога в своем теле он вскоре умрет. А умирать Талик не хотел, он хотел жить, хорошо жить. Запихав свое дитя бога в сумку Такбара, Талик аккуратно поместил в себя украденное дитя бога и прислушался к себе. Сначала ничего не происходило, а после ему стало плохо, очень плохо. Казалось, сама жизнь начала покидать его. Неужели это божья кара? Успел подумать Талик, прежде чем сознание погрузилось во тьму. Пришедший на место удара молнии, обеспокоенный столь долгим отсутствием самого перспективного своего ученика, наставник Ламик обнаружил два тела. К первому явно пострадавшему от удара молнии Ламик бросился первым. Мертв. Только и мог констатировать смерть своего самого перспективного ученика Ламика, после чего все же обратил внимание на второе тело, что было самым бестолковым его учеником, пока еще учеником. После этого провала Талика ждало позорное изгнание и мучительная смерть, ведь жрецы даже не подумали бы оставить в нем дитя бога. «Жив!» — без особой радости констатировал Ламика, и, конечно же, обратил внимание на крайнюю степень истощения Талика. Тот выглядел так, как будто его неделю вообще не кормили, кости обтянутые кожей, вот что представлял из себя Талика. Ламик был опытным воином своего бога и участвовал во многих сражениях, а потому успел повидать многое, и нечто подобное он уже видел. Такое истощение в гораздо меньшей степени он видел у, казалось бы, смертельно раненых воинов бога, но те выживали благодаря тому, что живущее в их телах дитя бога спасало их. Это означало, что оба мальчишки получили повреждения, но по воле богов именно Талик выжил. Ламик предположил, что живущее в Талике дитя бога до этого дремало или же копило силы, скорее всего, не желая тратить их на столь бесполезный сосуд, но вот сейчас решила постараться по полной, ибо могло умереть вместе с нерадивым сосудом. Ламик бы извлек столь сильное дитя бога и поместил бы его в более подходящего будущего воина бога, но такое решение было иерархией жрецов. Так что Ламику оставалось только отнести тело в храм, чтобы там решили его судьбу. Сартак был в гневе. Его любимый внук и надежда на продвижение в иерархии, все же если бы тот стал первым воином бога, то и он бы продвинулся в иерархии жрецов, погиб глупой смертью. А вот внук его конкурента и противника, которого Сартак пусть и сжил со свету, но все еще люто ненавидел за его удачливость, которая только раз ему изменила, причем фатально, выжил. Сартак бы с радостью извлек дитя бога из этого паршивца, но ему повезло обратить на себя внимание главного жреца. Тот решил, что жизнь Талика – это воля бога. Ведь если дитя бога сохранило ему жизнь, значит, в этом есть смысл, и божья воля. И в общении ему Сартаку, старшему жрецу малого храма, одного из десятков, свое мнение высказывать главному жрецу главного храма, что стоит подле дома бога. Сартак прекрасно понимал, что таким образом ему просто показывают его место, и был готов такое стерпеть. Его злило то, что этому червю повезло, а удачу этой семьи Сартак ненавидел всеми фибрами своей души, и готов был на многое, чтобы это прекратилось. Он даже в свое время пошел на преступление, подменив полуживого сильно израненное дитя бога, что доживало свой век в канапе, и поместил его в Талика на церемонии посвящения. Кто же знал, что то дитя бога окажется таким сильным и по прошествии времени выздоровеет и окрепнет настолько, чтобы вытащить Талика с того света. Но Сартак не терял надежды. С дедом и отцом Талика вышла, и с ним выйдет. Удача, что сопутствует им, имеет свойство хоть один раз их подводить, и Сартак будет рядом в этот момент. Бля, это было первое слово, когда наконец смог связно мыслить. И это мое бля, было столько многозначно и всеобъемлющим, что то самое «я есть груд» вообще меркло на его фоне, ибо вложил «я» это нереально емкое выражение очень много смыслов и отношения к очень многим вещам и событиям. С чего вдруг я выдаю такое вот емкое «бля»? Да потому что у меня большие претензии к качеству услуг фирмы «Шаровая молния Экспресс», ибо мало того, что сдох там, так я еще тут чуть плавники не склеил. И да, к тушке у меня тоже имеются претензии, ибо попал я в червяка. Ну ладно, не червяка, это я на эмоциях, а вскорее змея, который могет в периодическую смену тушек для продления своей жизни, жесткое ментальное доминирование над разумом захваченной тушки и делание ее сильнее. Бля, да я теперь по праву могу Орочимару назваться, и лучше бы в змеиного Санина угодил, но нет, попал в Гуэлда. Последнее я понял сразу после вселения. Вот как говорили, перед смертью вся жизнь перед глазами пробегает. Брехали сволочи. У меня жизнь начала пробегать перед глазами после того, как сдох и в другое тело угодил. Причем не только моя человеческая жизнь, она то, как раз пробежала быстро, и я реально вспомнил, все. И теперь походу вообще ничего не могу забыть, хотя не то чтобы все это постоянно держу в памяти, нет, скорее оно лежит как инфа в папке на жестком диске, и я в любой момент могу открыть и посмотреть, чего там у меня завалялось с незапамятных времен. И пусть в моей памяти имелись все 10 сезонов «Звездных врат» плюс оригинальный фильм, и «Звездные врата» Атлантида и кусок «Звездные врата» Вселенная, но осознал я то, что являюсь Гуэлдом не из-за этих воспоминаний. Как я уже знал из своей памяти, у Гуэлдов есть такая фишка, как генетическая память, вот она родимая у меня и активировалась. И вот врубили кино, которое напомнило мне аниме «Шумиха» и «Меланхолия» Харухи Судзуми. При его просмотре то до меня и дошло, во что, куда и насколько я попал. Но вернемся к кину. Сие кино представляло собой куски чужих жизней, вернее, наиболее яркие эпизоды из них. Образы калейдоскопом неслись мой разум, обогащая его новыми знаниями и навыками. Ведь при просмотре кино я не только получал информацию, но и буквально проживал многие моменты. Это можно было сравнить с бездумным переключением каналов телевизора или просмотром хаотично составленного плейлиста весьма разностороннего человека, не способного или не утруждающего себя нормальным структурированием информации. Но у меня это вызвало больше ассоциаций именно с теми аниме, ибо пока все не просмотришь и сам не осмыслишь куски, то общие картины выстроить не получится. И ведь становилось понятно, что до всего я явно не доберусь. Мне закачали даже не первый сезон, а так трейлер. И этот трейлер состоял из мешанины образов воспоминаний по физике, показывал образовательную программу о космосе, то лекцию по биологии, то да дохрена всякого разного и полезного это кино запихало в мой разум. Но была там не только полезная техническая информация, было там и много того, что можно охарактеризовать как мыльные оперы про дикарей, наполненные интригами, убийствами, местью и прочей борьбой за власть. Вот, кстати, именно мыльные оперы помогли понять, в кого я угодил и что меня ждет, точнее, может ждать в будущем, как в частности, так и в общем, так сказать, галактическом масштабе. И только после просмотра этого кино, которое, как по мне, и формировало личность новорожденного Гуэлда, и да, новой личностью, а не копией предка, тот становился потому, что грузилось все вперемешку и от каждого предка по чуть-чуть, и думаю, что еще много чего не загрузилось, видать оперативной памяти и места на жестком не хватало, я смог связно мыслить, начал нормально мыслить и осознавать себя собой, хотя после получения такого объема информации, у меня это вызывает сомнения, так вот осознал, что являюсь змееподобным существом, паразитом нет, симбионтом, да пошли лесом всякие любители звездно-полосатых тряпок, мы симбионты, а не паразиты одним из многих, к большому моему сожалению, представителей цивилизации Гаулдов, весьма и весьма своеобразного вида разумных существ, да очень своеобразного, кино мне на многое открыло глаза и пояснило кучу непоняток, которые возникали при просмотре сериала. Основной особенностью Гаулдов является генетическая память, и способность внедряться в живые организмы с достаточно развитой нервной системой. Причем, не просто внедряться, но и брать их под полный контроль, попутно забирая памяти, либо отстраняя сознание хозяина тела, либо полностью его уничтожая. Последнее было делом затратным и долгим, ибо представляло из себя уничтожение мозга захваченного тела, но не мгновенное, а с постепенной заменой его специально формируемыми тканями. Кстати, умение ассимилировать инородный геном также можно считать видовой особенностью. Правда, тут у нас выплывал нюанс, точнее нюансище. Оказалось, гаулды гермафродиты. У меня все больше и больше претензий к запихавшим меня сюда. Вот по сериалу я думал, что большая часть гуэлдам мужики, и есть королевы. Но тогда у меня возникали вопросы насчет того, что у как-то дохрена гуэлдов память предков есть. Да и после про королев рассказали много интересного, что вызвало еще больше вопросов, главный из которых был, а какого хера все звездные лорды не королевы. Из сериала то было видно, что королев в высшей лиге раз-два и все дальше считать некого, но вот у каждого гуэлда мужика имелась королева, которая обеспечивала всю его империю личинками-симбиантами. И вот такой всплывший нюанс многое пояснил. Каждый гуэлд может потомство дать, но могут и для, так сказать, поддержания генетического гуманистического разнообразия, в духе рыб икру метать. Этот момент в ходе эволюции породил среди нас королев. Эти особы отличались от остальных изрядной плодовитостью и обладали врожденными навыками работы с чужими генами, на фоне которых способности рядового гаулда выглядели бледно, да еще и могли программировать личности потомства на стадии условной икры. В сериале тому, насколько круто королева может программировать потомство, были отличным примером Такра. Их королева перед тем, как ее повязали, наметала икры, из которой появились гуэлды с кардинально отличным от всех остальных мировоззрением, которое повторяло такое у их матери. Но это так, цветочки. После этого королева обнаружилась командой ЗВ-1 на одной планете, где местные гуэлдов использовали как сырье для какой-то сыворотки, что лечило все болячки и продлевало жизнь. И вот после этого эти люди нам чего-то про паразитизм и жестокость смеют говорить. Лицемеры. КХМ, так вот, там эта королева своих потомков вообще без генетической памяти и разума оставляла, причем, похоже, даже поломала им возможность ассимилировать память и знания носителя. Последнее было видно потому, как одного из рабочих захватил, видимо, на базовых инстинктах, которые вытравить даже у королевы не вышло, рабочего, и тот представлял из себя натуральный овощ. Хотя по логике гуэлд должен был ассимилировать память и знания человека и перенять часть его личности или же ее полностью и обрести разум, а не сидеть и втыкать в никуда. По логике, личность через генетическую память любой гуэлд, пусть и криво-косо, но запрограммировать может, тупо выстраивая в кине последовательность, где-то подтирая, где-то выкручивая на максимум моменты из жизни и опыт себя любимого и предков. Вот только такое требует времени и сил, но главное — это изрядно сказывающееся на продолжительности жизни, а свою жизнь гаулды ценят очень сильно. Но даже без вот этого контроля и программирования потомства рядовые гуэлды могут производить на свет сразу личинок, что крайне тяжелое и затратное, во всех смыслах, дело. Армию таким образом не создать, как и штат рабочих, ибо по окончанию процесса сам сдохнешь от старости. Ну да, имеются у лордов, так сказать, низшие собратья, которым личность королевы выстроили такой, чтобы у них вообще мысли не возникало подсидеть правителя. Хотя бывает, что сбои случаются. Вон та же молния или еще чего может взять да пробудить непрописанные программой куски генетической памяти. Кстати, эту самую память гуаулды получают не только стандартным способным, а еще посредством каннибализма. Ага, сожрал потомка одной линии, получил для своих потомков еще и генетическую память предков линии сожранного тобой сородича. Этот момент, кстати, объяснил еще один момент из сериала. Там показали, как системные лорды жрали взрослых особей гуаулдов, причем чан с симбиантами был явно общий, в него видно все скидывались, ну или там были пленные. В сериале это объяснили как ответ на вопрос, куда деваются повзрослевшие личинки гуаулдов, что были в Джаффа. И тогда я на это покивал, и такой, о, теперь-то все понятно, вот только голову надо было включить. У каждого звездного лорда десятки планет под контролем, на каждой млять, ну пусть даже на каждой десятой есть гарнизон Джаффа, это миллионы Джаффа в подчинении. Да тому же Апофису, если бы это реально был ответ на вопрос о тому, куда повзрослевшие гуаулды деваются, пришлось бы каждый день на завтрак, обед и ужин челюстями активно работать, уплетая сородичей, а в особо урожайный год еще и полдник устраивать и ланч, и на ночной дожор вставать. И опять же, пусть Джаффа и обучались работе с техникой гуаулдов, но они по большей части воины, а строить корабли и клепать оружие кто будет? Вот-вот, тут без специально запрограммированных королевой низших, у которых амбиций ноль, а радости и интерес вызывает только заранее заложенное направление, не обойтись. Именно потому у каждого крутого лорда есть королева, без нее тупо выше планетарного царька, которому или самому приходится личинок клепать, а после подросших гаденышей давить, чтобы папку не сожрали, или же покупать их у тега, кого своя королева есть, не подняться. Вообще о подъеме гуаулдов как раз и стоит поговорить отдельно. Вот в сериале их представили как злобных паразитов-падальщиков, с непомерным самомнением и гордыней. Ну не сказать, чтобы вот прям во всем они тут не правы, но не мы такие, жизнь такая. А жизнь гуаулдовская та еще жестянка, которая началась в болоте. И вот не надо тут вопли типа, вы гады ползучие только вылезли из болота и давай всех порабощать и над всеми жестоко доминировать. Не было такого. Ну, не сразу, и вообще жизнь заставила. Во, когда родное болото пересыхать начинает, еды на всех не хватает, и сородичи начинают на тебя с гастрономическим интересом поглядывать, начинаешь задумываться о переезде, даже будучи весьма примитивным в плане интеллектуального развития организмом. Вот многие древние гуаулды и задумались и начали свои задумки воплощать в жизнь. Вот только самый очевидный и простой способ – доползти своими силами, показал свою несостоятельность и мизерные шансы на успех. Все же запаса выносливости тупо могло не хватить, чтобы доползти до нового места жительства, и вообще с направлением можно было ошибиться. Да и не одни мы жили на той планете, и находилось много кого, кто не брезговал полакомиться беззащитным гуаулдом, что оказался вне своей среды обитания. Так что посмотрели на это дело те, кто поумнее, и решили, что надо не своим хвостом работать, а головой. Ну и впились этой самой головой в затылок пришедшего водички попить или еще какую подлость учинить у носа. И опять же, не надо поднимать вой насчет того, что подлые змеюки напали из-под тёшка на бедного и несчастного гуманоидного ящера. Ни хрена эти ящеры не бедные и не несчастные, и вообще шашлык, сашими и кебаб из гуаулда были блюдами их национальной кухни. Так что все честно и вообще в целях самообороны. Вот, но даже так были мирные гуаулды, которых даже агрессия у носов не испортила, они были за дружбу и жвачку. Вот только ящеры, которых даже в каноне показали как тупых и агрессивных, хотя как еще, когда стая формируется вокруг альфа-самца, который, понятное дело, свою альфовость доказывает раздачей пиздюлей всем несогласным, дружбы и жвачки не хотели, им шашлык из гуаулда подавай. Ну и просто изменивший поведение, конечно же, на мирное и доброе, сородич вызвал у них необоснованную агрессию с летальным для него исходом. Но случалось и так, что раненые гуаулды на последнем издыхании, ну или то, что от них осталось, у носа разрывая и пожирая труп захваченного собрата, могли куски гуаулда в болото выбросить, попадали в болото и передавали свой опыт, так или иначе, потомкам. И вот потомки, уже впитавшие агрессию у носов и осмыслив неудачный первых первопроходцев, уже захватив тело, делали его сильнее и уже в лучших традициях уносов всех задоминировали, ну и осознали, что в тушке живется даже лучше, чем в болоте. Ну и продолжили жить, доказывая свое главенство, а у уносов принято это делать не добрым словом, а чем-нибудь тяжелым по морде, и чтобы посильнее, и чтобы череп всмятку. Так что вышло так, что прародителями нашей расы стали самые жестокие и агрессивные. А так как у нас есть генетическая память, которая стала тем, что позволило нашему виду стать, если не доминирующим в галактике, то где-то рядом, хотя если бы не внутренние конфликты, что опять же унаследовано от уносов, от которых мы переняли слишком многое, то точно бы всю галактику и пару соседних задоминировали бы, и долгожительство, то и вышло так, что даже став цивилизованными и потеряв нужду в жестокости для того, чтобы тебя тупо не прикончили во сне или толпой не запинали, мы не изменились. Да и если посмотреть на ситуацию в целом, метод, что применяли Гуаулды, работал, и то, что мы чуть ли не треть галактики заняли, на это очень так хорошо указывает. Так что можно сделать вывод о том, что генетическая память как благо для нашего вида, так и то, что не дает нам измениться. Ну и долгожительство тоже играет свою роль. А еще не стоит забывать про самое крутое достижение – саркофаг, но он только усугубил то, что уже было вшито в генетическую память. Да и опять же, если им пользоваться в меру, то побочных эффектов не будет. Тут как и с любым сильным лекарством, если переборщить с дозой, то выйдет яд. Ну и возвращаясь к заявлениям всяких лицемерных любителей звездно-полосатых тряпок, о том, что мы падальщики, я бы посоветовал им в зеркало посмотреть, если хотят падальщиков и воров увидеть. Они, значит, найдя и начав использовать звездные врата, археологи, ученые и исследователи древности, а мы, сделав то же самое, причем лучше разобравшись, как оно работает, и вполне можем сделать копию, просто оно нафиг никому не надо, ибо на каждой интересующей планете и так есть, да и бесхозных на мертвых или пустынных планетах врат хватает, сразу падальщики. Да и они из нашего глайдера смерти какой-то свой истребитель сделали, причем даже не разобрали и изучили, а после сделали, а тупо перекрасили и прикрутили пару своих разработок на корпус и чего-то в кабину напихали. Все остальные их крутые технологии Таури получили либо также спиздив у нас, либо разграбив руины древних, ну или получив на блюдечке от высокоразвитых рас, которые с какого-то их пожалели и решили помочь. Вот нам чего-то никто помогать не спешил. Хотя да, Гуаулды, выйдя в большой мир, слишком уподобились уносам и при первом контакте протягивали руку, чтобы пожать не руку, а шею. Но даже так все технологии и знания – это военный трофей, добытый потом и кровью. Да и очень много было изобретено и доработано нами, а не тупо скопировано или украдено. Не то чтобы я обелял Гуаулдов, мы не белые и пушистые, но и излишне демонизировать нас тоже не надо. И вообще Таури первые начали. Приперлись в мир, где тусил рай, и начали воду мутить. Аналогичные действия с его стороны объявили его угрозой. И вообще они с собой атомную бомбу притащили. Вот как-то такой гостинец не вяжется с ихним, мы пришли с миром. В сериале то Апофис первым напал, но как напал, просто ходил по угодьям, которые считал своими или ничейными в поисках носителя для своей королевы. Да и делал он все то же самое, что и люди, послал зонд и, обнаружив то, что им интересно, прошел и начал творить то, что считал правильным. Насчет же претензий по нашей божественности, так вон чего-то к Асгардам Таури не лезут с этими претензиями, а ведь тот же Тор тоже себя за бога для тупых туземцев выдавал. Но да, он же им технологии подкинул и пообещал вписаться, так что про такие мелочи можно забыть. А вот гуаулды-бяки, про то, что туземцы сами нас богами назвали и начали поклоняться, опять же никто не вспоминает. Ну и вообще наглость Таури, а точнее их звездно-полосатой части, хотя думаю, Таури можно закрепить как раз за америкосами, покруче, чем самомнение многих звездных лордов. Ну а чё, они с чего-то искренне не понимали, почему встреченные ими высокоразвитые цивилизации не спешили им отдавать свои технологии на блюдечке, а максимум говорили: вот вам бусы или устройство, пользуйтесь, но ковырять не вздумайте, и конечно же чертежей не дадим. Вот только что-то я не заметил, чтобы они дикарям, что с копиями бегали, начали заводы и атомные электростанции строить и тратить время на то, чтобы их учить это делать самим. Вот нагрянуть раз в год, и может автомат подарить, и науськать этот автомат на их врагов направить, это да, это они завсегда. И ведь считают, что они все делают правильно. И я не спорю, правильно, вот только такого же отношения к себе они чего-то не понимают и возмущены им. Да и вообще Таури реально ведь лезли везде и всюду со своим видением, как правильно и в результате делали только хуже. Вот вспомнить серию, где показали цивилизацию людей, что использовала наниты, чтобы передавать знания. Это позволило им за неполное столетие выйти на уровень, когда гуаулды предпочли просто облетать их мир стороной. Конечно, это стоило того, что дети, что были донорами нанитов, превращались в овощи. Но, во-первых, эти детишки шли на это осмысленно, с учетом того уровня интеллекта, который у них был благодаря нанитам. Сказать, что они чего-то не понимали и не осознавали, всего было нельзя. Во-вторых, жертва сотни детей в поколении для того, чтобы весь остальной народ жил, а не был уничтожен и порабощен, не такая и большая цена, тем более жертва то добровольная. Но нет, таури решили, так неправильно и влезли. И ведь технологию генераторов на наквадахе они получили, а что отдали взамен? Угу, свое видение как правильно. Результат: девочку, что прибыла, чтобы поделиться знаниями, обработали так, что наниты в ней все то ей вливали в уши переняли, и вышел вирус. И да, по поведению людей на той планете в конце серии, и том, что об этой высокоразвитой цивилизации больше в сериале и слова не сказали, стоит предположить, что эта цивилизация после того, как таури там побывали и научили, как правильно жить, перестала существовать. Но все их похождения в нашей галактике меркнут в сравнении с их походом в соседнюю галактику, а именно в Атлантиду. Тут опять же вопрос о том, кто тут падальщик. Ну да ладно, чего там, не будем гнать на честных археологов-исследователей. Так вот, эти милые люди полезли к рейфам, убили их королеву и самих рейфов раньше времени растормошили, как результат, миллионы трупов. И конечно, они тут вообще ни при чем, это все злые рейфы. Но вернемся в нашу родную галактику. Гуаулды вот так тиранили людей, вот так тиранили, что на какую планету не сунься, а там люди живут, причем не загибаются, а некоторые так вообще цивилизации построили такие, что даже своих прародителей с земли матушки обогнали. Да, вот такие мы гады ползучие, расселили людей и тиранили так, что те расплодились чуть ли не на всю галактику. Да и джаффа живут нормально, ну а то, что мрут по воле своих богов, так за столетие другое до канона в религиозных войнах людей на Земле как бы не больше дохло. В общем, тут все зависит от того, с какой стороны смотреть на ситуацию. Хаэма, ведь я смотрю на нее со стороны гуаулдов, да и себя к ним причисляю не только тушкой, но духовно, пусть и многое считаю глупостью, атавизмом и закостенелостью, от которой надо избавиться, но все же мне за расу, которая многого добилась, обидно. Хотя раз не смогли сдюжить таури, значит, туда им и дорога, пережитки прошлого, и вообще, дорогу молодым, то есть мне. Ну и да, я гуаулд, книга «Я гуаулд», глава 10, НБ, читать онлайн, глава 02. Пока мое сознание занимался важными вопросами самоидентификации, определялся с тем, к кому биологическому виду принадлежу, а также выстраивал систему культурно-ценностных ориентиров, проще говоря, определял для себя, сожрать врага для меня норм или все же жуть и ужас. Мое тело на инстинктах и рефлексах занималось всякой мелочью, не давало нам дружно сдохнуть. Но в оправдании могу сказать, что эта система была реально важна, ведь без нее сознание не было бы целостным, и я в лучшем случае обзавелся бы шизофренией какой или еще как с катушек съехал. И если для Вселенной это было фигней, одним свихнувшимся гуаулдом больше, одним меньше, мало кто вообще заметит бы разницу. Но вот для меня этот вопрос был очень важен, потому я и занимался приведением собственного «я» к порядку и целостности, чтобы у меня не возникало позже проблем из-за того, что впаду в ступор от чего-то, на что ни человек, ни гуаулд бы особого внимания бы не обратили. А переосмыслить пришлось очень многое. Начать хотя бы с приоритета того, кто для меня важен, люди или гуаулды. И вот тут был первый ступор. Я осознал, что мне как бы и на тех, и на других в целом и частности плевать. Передохнут все гуаулды, за исключением, конечно, меня любимого. И хер на них, мешать не буду, помогать, как угробиться, так и спасать, не буду, хотя если это будет касаться непосредственно меня и моего благополучия, то возможны варианты. С людьми то же самое. У меня от мысли о том, что Землю разнесет в космическую пыль армада космического флота гуаулдов, ничего не пошевелилось, разве что мысль о растрате ресурсов. Но даже если я буду на мостике флагмана, и у меня будет возможность помешать нажать на кнопку, то я рыпаться не буду, опять же, если дерганье поможет мне отжать флот КХМ. В общем, тут я прямо эталонный гуаулд, то есть та еще циничная, расчетливая и самовлюбленная сволочь, что ради ближнего своего без выгоды для себя не почешется. Нет, слить информацию кому надо или еще что для того, чтобы поломать канон, я не хочу, хотя с каноном большой вопрос. Генетическая память мне, конечно, много чего дала, но вот инфы, по которой можно было понять, когда там канон начнется, нет. Интерфейса перед глазами тоже, кстати, не виднелось, а ведь Гуаут с системой это было бы круто, так что и таймера, который бы отчитывал время до начала канона или еще какого важного события, у меня не было. Но и если вдруг получится так, что кто-то из ЗВ-1 под руку попадется, пристрелю, а лучше дезинтегрирую, чтобы наверняка, хотя с этой командой наверняка вообще не работает. Вон Даниэль сколько раз подыхал, но каждый раз на пороге смерти возносился, а после возвращался, грибанный читер. Потому лучше всего держаться от них подальше, тупого избежания. Или же наоборот рядом, чтобы за своего принимали. Насчет же моральных вопросов, которыми мучаются, то крану не вызывает у меня неприятия мысль о захвате тела и подавлении или даже уничтожении разума будущего носителя. Хотя и мысль о том, чтобы его ментально мучить, тоже особой радости не вызывает. Как по мне, проще просто отправить его в глубокую кому или вообще уничтожить разум, чтобы не мучился. Вот мысль о том, чтобы договариваться с носителем и делить одно тело, вызывает раздражение. Ведь договариваются с равными, какое тут к вознесшимся равенство? Вот-вот, никакого. Ведь я легко могу подчинить или даже уничтожить разум носителя, а вот он мне ничего сделать не сможет. Так что не быть мне то кра. Впрочем, не очень-то и хотелось. Нет, если припрет, буду отыгрывать доброго Гуаулда и договариваться с носителем, но это если припрет. Вообще переоценка ценностей прошла весьма хорошо, на выходе явив нечто среднее между мной человеком и среднестатистическим Гуаулдом с перекосом к последнему. Тут основная фишка была в амбициях, у меня человека они даже по моим человеческим меркам были скромными, а если быть честным, то вообще отсутствовали. И не надо путать с мечтами. Это вообще другое, ведь о мечтах мечтают, а амбиции заставляют заменить мечту целью и идти к ней. Тут подойдет такой пример: я посмотрел порно с близняшками и пошел на диван мечтать о том, что вот я также с такими же, а может даже более красивыми, буду кувыркаться, а может даже будут тройняшки. А кто-то посмотрит тоже порно и пойдет в клуб или еще куда искать и кадрить близняшек, чтобы через какое-то время, сидя на диване, вспоминать о своих сексуальных подвигах на этом самом диване. Так вот, от Гуаулда у меня появились амбиции. Нет, амбиций. Мне не просто хотелось быть, если не самым-самым крутым змеем во всей галактике и парочке соседних, то вот чтобы звездные лорды типа Апофиса, Ю, Сакара и прочих из высшей лиги на меня смотрели как на равного и даже побаивались. Да, хотелось свой суперхатак, а лучше 10, ну и много-много чего еще, и побольше-побольше, и чтобы все это было мое. КХМ, интересно, а у Гуаулдов внутренний хомяк есть? И если есть, то как он выглядит? Или самого Гуаулда можно считать за хомяка, только инопланетного и мутировавшего? Интересная мысль, пусть и бредовая. Вообще мне много мыслей в голову лезло, знание канона и возможность чуть ли не покадрово вспомнить все из сериала подогревало амбиции, точнее давало возможности, или точнее возможность возможностями воспользоваться. Но я все эти мысли гнал и планы старался не планировать, просто чтобы себя не расстраивать. Просто у меня было очень много причин не думать о планах по захвату и подчинению галактики. Во-первых, я не знаю, в когда я попал. Тут до канона может быть как пара дней, так и пара столетий, а может и вся тысяча лет. Ну или все уже полным ходом идет и меня ждать никто не собирается, а может вообще все уже почти закончилось. В общем, пока нет точной информации, что-то планировать просто бессмысленно. Во-вторых, пусть и определился с тем, что я Гуаулд, но вот в реальности до полноценного взрослого Гуаулда мне еще линять и линять. А из этого следует, в-третьих, до канона, если время есть, вот если его нет, то у меня будет еще больше претензий к Молнии Чан, ведь ее коллега-грузовик Кун попаданцев всегда четко отправлял. Так вот, даже если время есть, я тупо могу не дожить до него. Ну и в-четвертых, очень плотно соприкасающиеся с в-третьих, даже если доживу, я на самом дне иерархии Гуаулдов, и меня может ждать тот самый котелок, из которого на собраниях любили перекусить младшими собратьями звездные лорды. Вот, закончив со своим сознанием, я познакомился со своим телом, которому премию выписать надо, ибо оно, несмотря на то, что непутевое сознание, которое хрен пой КХМ осмысляло высокие материи, тело на инстинктах и удача не дало мне отправиться в новое увлекательное путешествие, не дав начаться этому. В общем, я добрался до чего-то типа логов, из которых выяснил, что молния Чан не только запихала мое сознание в тушку Гуаулда, но и его тушку неплохо так прожарила, не до хрустящей корочки, но загар мне организовала приличный. Вот моего Джафа она как раз до хрустящей корочки прожарила, и я бы откинулся следом, но тут удача повернулась ко мне не тем самым местом, которое я имел честь лицезреть каждое воскресенье, проверяя результаты лотереи, и меня тут же извлекли и запихали в другого Джафа. Везение тут было в том, что запихая меня не в переноску с водой или же спецраствором. Кстати, генетическая память подкинула инфу о том, что жрецы следком за Джафа на поле боя с такими переносками ходят и по возможности выживших симбиантов собирают. Конечно, если видно, что Джафа уже не жилец, я бы там и откинулся. Но меня запихали в Джафу, и тело спинка от подсознания, которое оказалось умнее сознания, выдавшего команду «жить бля», использовало ресурсы нового Джафа для того, чтобы свое здоровье поправить, а после, чтобы и нам уже, наверное, троим не отправиться в новое увлекательное путешествие. Последнее было исключительно по вине самого Джафы, ибо он какой-то бракованный был. Вот честно, у меня в памяти сохранились ТТХ прошлого Джафы, ну а так как тело за время, пока я предавался высоким материям, обустроилось и подключилось к организму, и так сказать его просканировало. Так вот, ТТХ этого пацана, пол и возраст определить было вообще просто, были как у обычного человека, у Джафа. Я из генетической памяти знаю о Джафа и о том, как их делать. Кстати, очень комплексный и в своей сути гениальный процесс предки придумали. Так вот, Джафа среднестатистически в 2-3 раза сильнее, и прочие среднестатистического обычного человека. Конечно, сила конкретного Джафа зависит от ряда факторов, но можно выделить 3 слона, на которых эта конечная сила стоит. Первый слоник – наследственность, изменения изменениями, но селекции никто не отменял. Второй – старание и талант. Если Джафа будет балду пинать, а не тренироваться, то ничего выше этого самого среднестатистического из него не выйдет. Ну и третий – личинка Гуаулда. Последний можно и на несколько поделить. Тут от силы и откормленности последнего и комбинации генов зависит, а также от характера. Да-да, характера. Просто какой-то симбиант будет как хозяин квартиры, у которого все по методу, и так сойдет. А вот кто-то любит комфорт и вообще сторонник эффективности. И в результате выходит, что у кого-то на чуть-чуть, но выносливости больше, кости прочнее, регенерация сильнее и так далее. Так вот, зная все это и видя эти хатушки, в которой оказался, я вообще ничего не понимал. Точнее, мысли были, и они ни разу не радовали. Ведь выходило, что либо Гуаулдов уже того, почти выбили, либо я в жопе галактики у какого-то планетарного лордишки с десятком Джафа и 9 симбиантами на них. Нет, были еще варианты, но тот факт, что на такого крутого и классного и красивого меня не нашлось более приличного носителя, говорил о многом. А точнее о том, что мне надо либо это тело приводить в порядок, либо вылезать наружу и тем самым свершить акт суицида, ибо полчаса-час и я тупо сдохну, ибо не приспособлен жить вне водички, желательно теплой, холодная меня прикончит с гарантией, как и атмосфера. Так что засучил рукава КХМ отростки, и начал проращивать их в тело, тратя на это свои и носители ресурсы. От последнего пацан будет хотеть жрать, но это уже его трудности, мне то надо не только по полной свои возможности использовать, которыми, кстати, другие гуаулды пренебрегают. Ну да, нафига тратить ресурсы, которые лучше пустить на собственное развитие, но и поизвращаться, проращивая нервную ткань через все тело к мозгам моего носителя. Последнее делаю для того, чтобы подключиться к его органам чувств и наконец обрести зрение и слух, и попытаться узнать, в когда и куда я попал, чтобы от этого можно было отталкиваться в дальнейшем планировании. Талику было очень плохо. Он даже начал сожалеть о том, что поддался соблазну, когда узнал, что провалялся без сознания несколько дней, но вот чуть позже у него не осталось времени на сожаление. Все, что занимало мысли Талика, было «жрать». И вот когда жор отступил, и Талик даже смог связно мыслить, он осознал, что не просто вернул себе форму, которая была у него до того дня, когда он свершил святотатство, а еще и стал сильнее. Это выяснилось очень легко. На очередном марш-броске, который и так любил устраивать наставник, он пришел предпоследним. До этого же отряду приходилось его ждать, а тут он был даже не последним. Уже это убедило его в том, что все, что он сделал, было правильным. Да и отсутствие божественной кары, которая должна была снизойти на Талика, тоже видно не было. Конечно же, наставник заметил изменения в Талике, да их только слепой бы не заметил, и поговорил с ним на эту тему. Так Талик узнал, что, дескать, дитя бога, что в нем живет, до этого как бы спало или же копило силу, и он сейчас, когда действительно понадобилась его помощь, а сам Талик был признан достойным этой помощи, дитя бога показало свою истинную силу. Эту вдохновенную речь, которая была предназначена не только для Талика, но и для остальных, наставник Ламик толкал долго и с чувством. Смысл его речи сводился к тому, что надо еще более самоотверженно сражаться за своего бога, и тогда вас посчитают достойными и дадут еще больше силы или спасут не только ваши души, но и тела. Если бы это случилось парой недель раньше, до того дня, Талик бы тоже проникся речью наставника и был бы готов грудью бросаться на заряды из посохов моток во имя своего бога. Но вот сейчас у него в голове были совершенно другие мысли. Талик начал сомневаться в божественности Мехина, пусть тот и творил то, что кроме как божественной силой назвать было нельзя, но вот вид дитя бога и то, что Талик так просто и, можно сказать, потребительски поменял одного на другого, при этом совершив страшный грех, по факту убив то дитя бога, что жило в нем, но не понес за это никакого наказания. А ведь если верить проповедям жрецов и словам наставников, то бог должен был обо всем узнать и покарать Талика, да и дитя бога просто продолжило делать свою работу, делать его сильнее, как делала до этого сильнее Такбара. Талик даже неожиданно для себя сравнил свое прошлое дитя бога и нынешнее с инструментом, тем же посохом моток. До этого у него был башак, который по сути своей просто искусно выточенная под форму настоящего посоха деревянная палка, а сейчас у него боевой посох. Услышь кто-то из наставников или жрецов мысли Талика, его бы тут же назвали шалва и убили бы. И повезло бы, если бы сразу убили, а не доставили к богу, который очень любил подолгу пытать своих врагов. Да Талик и сам начинал считать себя шалва за такие мысли и страшно боялся кары божьей. Вот только время шло, кары все не было, а вот сам Талик становился все сильнее. Уже сейчас он был где-то в середине. Вот только на этом его прогресс остановился, а ведь будь у него больше именно силы, скорости и выносливости, то Талик стал бы лучшим в своей группе и получит башак с серебряными насечками, символ лидера отряда. Если бы только получить больше силы. Настроение Сартака с каждым днем становилось все хуже и хуже. Ведь пацан мало того, что не сдох, так еще и отожрался после, так что перестал быть отстающим и тем самым похоронил надежду на то, что Сартак сможет собственной рукой извлечь из него дитя бога и оставить подыхать на главной площади в назидание другим. Но Сартак не отчаивался, он умел ждать, а потому ждал и наблюдал, и от его взора не укрылись изменения, произошедшие с Таликом. И нет, не то что тот стал сильнее, это мог увидеть даже самый последний идиот, а вот то, что Талик перестал на проповедях стоять с благоговением во взгляде, заметил, кажется, только Сартак. Да и сколько бы старый жрец не наблюдал за Таликом после того случая, он ни разу не застал того за молитвой или вознесением благодарности своему богу, а ведь подобное вбивалось во всех с самого рождения. Джаффа так вообще впитывали это с молоком матери. Конечно, Талик и до этого не было замечено фанатичной веры, но регулярные молитвы тот читал, а сейчас вообще нет. И будь Сартак молодым и глупым, то тут же побежал бы исправлять свернувшего с пути истинного отрока. Но Сартак был мудр, он уже век служил богам, да, богам, до прихода Мехина этим миром правил Апис, он же и увел тогда еще совсем мальчишку Сартака, понятное дело, в толпе других людей, на эту планету после того, как победил Хинеба, но не убил, а сделал своим слугой. Потому Сартак со временем понял, что Гуаулды не совсем боги, да, безусловно могущественные существа, но не настолько, насколько хотят показать и сами считают. Но Сартак не видел ничего зазорного в том, чтобы служить этим богам, тем более он как жрец, что должен был наставлять, бывал в диких мирах, где люди впервые увидели богов, и там он видел шаманов, что служили вообще кускам скал странной формы, и это была глупость и дикость. Гуаулды, конечно, требовали от своих рабов много, но и давали взамен не меньше. Сартак хорошенько насмотрелся на то, как дикари мрут, не дожив и до 30 лет, и дохнут от любого сквозняка и чиха, потому и служил богам исправно, пусть и не верил в их божественность. Именно потому у него возник план, как избавиться от Талика и, возможно, даже сделать это с выгодой для себя. Ведь среди тех дикарей, которых Сартак и другие жрецы приобщали к истинной вере, были такие, кто отрицал веру в гуаудов и продолжал верить в своих выдуманных богов. Некоторые дикари оказались на диво ушибленными на голову, но именно это и то, что осталось от них, Сартак собирался использовать, чтобы еще больше распалить сомнения в истинности гуаудов как богов в разуме Талика, а после подтолкнуть на страшное преступление, за раскрытие которого самого Сартака точно наградят. Это пиздец, товарищи. Вспоминая ТТХ своего прошлого Джафа и то, что мне досталось сейчас, возникала аналогия с тем, что с Мерседеса на Запорожец пересел. Конечно, меня такое состояние носителя категорически не устраивало, и не потому, что мне некомфортно было или гордыня мешала, ведь как так весь из себя такой крутой и классный я и в таком доходяге, непорядок. Нет, тут был просто здравый смысл, ведь такой слабак точно загнется при первой же реальной опасности, и не факт, что я к тому времени буду достаточно развитым, чтобы выползти и доползти до нового носителя. Да и вообще сгусток плазмы этот доходяга может животом поймать, и тогда мы получим печеного гуаулда в собственном соку. Так что начал править состояние своей жилплощади и транспортного средства в одном флаконе или скорее тушке. И вот тут та же генетическая память и рефлексы открыли передо мной просто дохрена возможностей. Оказалось, симбионт может очень многое, просто охренеть как многое. Но самое охрененное и непонятное было в том, что то, чем обладали Джафа, было следствием минимального шевеления симбионта для чисто обеспечения себя комфортными условиями проживания. По факту симбионт плюс-минус поддерживал те изменения, что в Джафа на генетическом уровне внесли гуаулды, когда их создавали. Но ведь они могли пойти дальше. Да и не только личинки, взрослая особь из своего носителя тоже могла, если не супермена, то сверхчеловека сделать легко. Вот только тут есть одно большое «но». Все это тратит ресурсы организма самого гуаулда и укорачивает продолжительность жизни. У личинок это не так критично, но там затраты ресурсов отсрочивает собственное созревание как взрослой особи, а на такое ни один разумный гуаулд не пойдет, а чтобы что-то такое делать, надо иметь разум и личность, ну и знания, но с последним проблем нет. Хотя в них и проблема, улучшение возможно и на инстинктах провести, но вот знания, помимо того, как сделать лучше и как делали это предки, еще несут и то, что Джафа — это так временная жилплощадь, причем не самая безопасная и элитная, так что тратиться на нее смысла нет, лучше себя прокачать, чтобы свалить нафиг в нормального носителя. Вот только у меня ситуация другая, а потому пришлось жертвовать собой и прокачивать тушку временного носителя, ну и про подключение к его органам чувств не забыл, а это ресурсы организма жрало, как не в себя. Я когда закончил, был гуаулдом-дистрофиком или анорексиком. В общем, вид имел плачевный, но зато своего добился. Конечно, радость от сделанного омрачала осознание того, что любой нормальный гуаулд бы до такого вообще бы не додумался, а на мои действия покрутил бы кончиком хвоста у головы. Ну да, нафига тратить столько ресурсов, чтобы видеть и слышать то, чем рабы занимаются. Но мне было очень нужно узнать, где и когда я. Так что все затраты и усилия были признаны рентабельными, после чего я взялся за добычу информации. С информацией было не густо. Мой носитель, которого, кстати, Талика, слава бог АХМ, мне, не ну а чё, гуаулд я или погулять вышел, с учетом, что погулять выйти я не могу, ну без возможности летального исхода через полчасика пребывания вне сумки Джафа, то точно гуаулд, а каждый порядочный гуаулд себя богом считает на полном серьезе. Это я как тот, кто в памяти предков копался и реально проживал некоторые моменты их жизни, вот прям с полным погружением, и могу со всей ответственностью заявить, что да, гуаулды реально себя богами считали. Так вот, слава великому мне, что пацана не Тилком кличут. Хотя тогда, наверное, проще было бы определить, чего там с каноном. Так вот, Талик гад такой во время завтрака газету «Галактические новости» не читал. Да что там, он даже что-то местное типа «Гуаулдовской правды» или «Вестника» не почитывал. Ладно, это я, конечно, загоняюсь. Нет тут прессы, вот стану галактическим владыкой, обязательно исправлю. ХМ или нафиг жизнь коллегам-попаданцам облегчать. В общем, за пару месяцев, что я собирал информацию, узнал я немного, но все же кое-какие данные собрал. Тут еще спасибо генетической памяти, которая реагировала на кое-какие имена и фразы, и мне удавалось из нее что-то дополнительно вытащить. Так вот, для начала нахожусь я на планете, принадлежащей планетарному владыке Мехину. Что, кстати, за гусь такой, точнее гуаулд, память моей человеческой жизни молчала, значит, в каноне он не мелькал, да и было видно, что тип мелковат, чтобы на него великие ЗВ-1 свое экранное время тратили. Ну да, у него даже материнского корабля не было, по типу того кораблика класса Хеопс, на таком РА в оригинальном фильме рассекал. В общем, рядовой шаблонный хатак старого образца, можно сказать, раритет. Вот генетическая память подсказала, что сей кадр Мехин до этого подраходил, ну или ползал, тут кому как больше нравится. Но когда стало ясно, что к нему придет северный пушной зверек идеальной сферической формы, то оперативно переобулся, союзника такого же калибра, что тоже подраходил, ножом в спину ударил, и его планету и корабль презентовал Апофису, уверяя последнего в своей искренней любви и преданности. Ну и так как сей кадр жив и здоров и даже правит на захолустной планетке, то делаем вывод о том, что Апофис ему поверил. Так что хорошая новость в том, что рядом, ну относительно рядом, есть определитель канона. Мне только надо дожить до момента, когда смогу самостоятельно передвигаться и вопросы задавать, тогда можно и поинтересоваться, кто сейчас у Апофиса первым воином ходит, и уже от этого плясать относительно того, как далеко до канона или же насколько я все просрал. И да, придется ждать самостоятельности, чтобы такое узнать. А то местные гады что-то не спешили говорить на интересующие меня темы. Вот у других попаданцев все с определением времени канона и мира все нормально, многим стоит лоб пощупать и на потолок в форме лестницы посмотреть, чтобы понять, куда и когда угодил, другим и этого не надо. Все с памятью носителя приходят и вообще до канона всегда самое оптимальное время. А вот у меня все не как у людей. КХМ, хотя да, я же гуэлд. А нам суровым гуэлдовским попаданцам приходится еще до момента рождения крутиться так, что уж на сковородке охренеет и зажарится от осознания собственной неполноценности. Так мало того, в первые часы после рождения надо тоже не сдохнуть и найти тело.